В тот вечер сотрудники сказали мне, что в числе этой двухсотенной толпы больных людей находятся 10 слепых, о которых они просили меня помолиться особо, с возложением рук, после чего совершить общую молитву за всех остальных. И знаете, что тогда случилось? В тот вечер Господь пребывал среди нас в такой великой силе и могуществе, что каждый из этих 10 слепых прозрел, причем многие из них даже без возложения рук. Как только они входили в комнату для совершения над ними молитвы, у них тут же открывались глаза, и они могли видеть. Конечно же, это могло произойти с ними только после того, как они через исповедание привели в порядок свою жизнь. Но еще более замечательным было следующее событие. В пятницу один из наших сотрудников вез на грузовике очень много людей, которые тоже хотели побывать на этих богослужениях. Зулу не понимают, что машина может быть перегружена. Даже если на кузове остается всего лишь крошечное местечко, то и тогда они говорят, что в машине еще есть место. И вот когда они уже были в пути, машину остановила одна черная слепая женщина, которая стояла прямо у дороги вместе с маленькой девочкой. Выйдя из машины, сотрудник подошел к ней и спросил, что она желает. «Я слышала, — сказала слепая, — что вы едете на собрание, которое будет проходить в 40 километрах отсюда. Могу ли я поехать туда вместе с вами?» «Можно и мне с ней?» — просила сопровождавшая ее девочка-поводырь. «К сожалению, это невозможно, — ответил нам брат. Машина и без того уже сильно перегружена». Услышав эти слова, женщина начала горько плакать. «Поверьте мне, — продолжал сотрудник, — у меня действительно нет возможности взять вас. Единственный вариант, если кто-нибудь из находящихся в машине согласен сойти, уступив вам свое место». Однако все находившиеся на грузовике сказали, что не могут этого сделать, потому что они едут издалека, и эта местность им совсем не знакома. Кроме того, у них здесь нет знакомых им людей, у которых они могли бы остановиться. Так и пришлось им поехать дальше, оставив на дороге эту плачущую слепую женщину. Все это произошло в пятницу после обеда. А в субботу, около полуночи, Господь по милости своей коснулся глаз 10 слепых, даровав им зрение. Когда же в воскресенье после обеда все эти люди на грузовике возвращались назад домой, то там же у дороги нашли ту самую женщину, которая радовалась и ликовала. «Я прозрела», — говорила она им, — «теперь я тоже ученица Христа». «Ну как это с тобой произошло?» — удивленно спрашивали они ее. «В субботу ночью мои глаза открылись, и я стала видеть». Когда они сопоставили часы, то оказалось, что это было точно то же время. В тот момент, когда Господь касался этих 10 слепых, Он, сжалившись над этой женщиной, коснулся и ее глаз, даровав ей зрение. Так велик наш Господь. Такой безграничной является Его милость и Его сила. Нет подобных Ему. В тот субботний вечер перед нами по-прежнему лежала та же самая девушка. Как и в первый раз, она была совершенно неподвижна. После того, как мы совершили молитву над всеми 200 больными, сотрудники сказали мне: «Ну вот, теперь осталась только одна эта парализованная девушка. Она лежит в хижине, и за нее тоже нужно молиться». «Что?» – изумился я. «Но как мы это сможем? Ведь она не в состоянии даже говорить». Эта девушка лежала в течение последних 1,5 лет, будучи парализована полностью с головы до ног. Она не могла открыть даже глаз. Только чуть-чуть шевелились ее веки. Да на правой руке едва заметно двигался один палец. Это был живой труп. Родители этой девушки испробовали все, что было возможно. Ее возили в 5 различных больниц. И когда этой несчастной не смогли помочь врачи, ее стали носить от одного колдуна к другому. Один из них даже жарил лягушек и раскаленно горячим прямо из со сковородки ложил ей на голову, так что у нее тут же сгорали волосы и кожа на голове. Однако и это «лошадиное лечение» в кавычках было безуспешным. Тогда сестра этой девушки, которая была учительницей, принесла ее к нам на собрание, положив на землю прямо перед проповедником. «Вы говорите, — с удивлением продолжал я, обращаясь к сотрудникам, — что мы должны за нее молиться, но разве она уже очистила свою жизнь?» «Да, она сделала это, — спокойно ответили они мне. «Но это же невозможно! — воскликнул я. — Как это вам удалось? Ведь она вообще не способна говорить. Каким же образом она смогла открыть свои грехи?» «Мы сделали это так, — пояснили мои друзья. Приблизившись вплотную к ее уху, мы спросили, была ли ты когда-нибудь непослушна своим родителям? В Писании сказано, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Исход 20:12. И если ты этого не делаешь, то грешишь. Невозможно, чтобы человек, который послушен Богу, был в непослушании у своих родителей. Причем послушание родителям должно быть не только до совершеннолетия, не только до исполнения 18 или 20 лет, но все время, пока они живы. Почитать отца и мать свою – это значит исполнить заповедь Господа, которой прилежит обетование. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» – послание к Ефесянам 6:3. Дитя, которое не хочет слушаться и почитать своего отца и мать, хуже язычника, даже если и называется христианином. Оно живет не для славы Божией, но для прославления дьявола и его сатанинского царства. Такой ребенок должен покаяться и привести свои отношения с родителями в порядок, прося у них обоих прощения, иначе он не сможет получить благословение от Господа. Вот почему первым вопросом к этой парализованной девушке был именно вопрос о послушании. Была ли ты уже непослушна отцу или матери? Может быть, они что-то говорили тебе, но ты не слушалась? В ответ на вопрос эта девушка чуть-чуть пошевелила веками глаз, и по этому движению можно было определять, да или нет. Была ли ты раньше непослушна учителям в школе? Обманывала ли ты когда-нибудь? И снова едва заметное движение век. Да. Была ли ты уже когда-нибудь вместе с парнями? Увы, сегодня в этом вопросе выглядит далеко не утешающе. Часто девушки вступают в брак, будучи уже нечистыми. Это печальная картина. Известно ли вам, друзья, что язычники обследуют своих незамужних девушек? И если молодая девушка уже не девственна, то ее изгоняют. Так делают люди, которым наши предки проповедовали Евангелие. А как сейчас выглядит с этим у нас? Мне не раз уже приходилось слышать от непорочных девушек, сохраняющих свою чистоту, что их за это еще и высмеивают. Скажите, не ужасно ли это? Знаете, уж коли зашел об этом разговор, тогда хочу еще кое-что сказать по этому поводу. За прошедшие 23 года пробуждения нам приходилось многократно убеждаться в том, что если молодая девушка имела в голове парней, а юноша думал о девчатах, тогда они не могли быть сосудами, пригодными Господу для его употребления. Нам неоднократно также приходилось быть свидетелями того, как Бог употреблял кого-то из молодых в такой великой силе, что через них каялись и обращались к Господу сотни и тысячи душ. Однако, как только в голове такой девушки появлялись мысли о парне, Дух Божий сразу же переставал действовать. То же самое наблюдалось и с молодыми ребятами. Исключение составляют только такие случаи, когда это от Бога, и когда сам Господь предназначил их друг для друга. Но тогда все это происходит в полной чистоте и целомудрии. При этом молодые люди, союз которых усмотрен самим Богом, не только не целуются, но даже не берут друг друга за руки. Они не прикасаются друг к другу, не имеют так называемой дружбы и любовных свиданий. Поступая так, они говорят: «В тот день, когда мы предстанем перед алтарем Божиим, мы оденем белую одежду, которая будет действительно чистой и незапятнанной. Мы не хотим оказаться лицемерами, стоя запачканными в белой брачной одежде». Таким образом, христиане у нас вступают в брак, и только так Господь может благословить супружескую чету. Однажды я задел эту тему в своей проповеди на одном собрании в Германии, и тогда молодежный хор сразу же забастовал. Они сказали, что никогда больше не будут петь, если я буду у них еще проповедовать. О, как я был тогда рад этому! Ведь они же не являются помощью мне как проповеднику. Такие только мешают Слову Божьему. Хор тоже должен быть чистым. Что можно сделать для Господа с хором блудников и блудниц? Какой труд можно совершить с людьми, которые не живут чистой и святой жизнью? Никакой. Это лишь нечистое сборище, которое Господь, безусловно, не может употребить для своего дела. Скромность, целомудренность и чистота нужны Господу и в нашем 20 веке. Так давайте же вернемся назад к библейскому стандарту. Посмотрите в Писание, и вы увидите, что когда Господь хочет сказать нам о том, какой чистой и непорочной должна быть Его Церковь, Он приводит в пример молодую невесту, чистую деву. Апостол Павел, этот духовный великан, муж, исполненный мудрости и ведения Божие, обращаясь к нам, христианам, говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Второе послание Коринфянам 11:2. Видите, какими мы должны быть духовно. Как молодая, незамужняя девушка, которая целомудрена и чиста по плоти. Таков для нас духовный стандарт и такова азбука нашей духовной жизни. Нередко, обращаясь к женам, я говорю им: «Покажите мне своей жизнью и своим отношением к мужу, каким должно быть отношение нас, христиан, к Иисусу, потому что написано: как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». К Ефесянам 5:24. Конечно, в наше модерное время это выглядит часто далеко не так. Жены 20 века считают, что покорность и подчинение мужу является чем-то таким, что ущемляет их человеческие права и унижает чувство собственного достоинства. Что ж, если рассуждать так, тогда Библия нам больше ни к чему, коли она говорит глупости. Но скажу вам, что действительно свободной и счастливой может быть только та женщина, которая подчиняется своему мужу и живет так, как этому учит Библия, а не та, которая верховодит у себя в доме. Если ты, жена, в ваших семейных вопросах хочешь как бы носить брюки мужа, тогда можешь спокойно отдать ему свое платье. Пусть он вместо тебя наденет его. Говоря так, я вовсе не хочу снять ответственность с мужей. Муж должен быть мужем в истинном смысле Слова Божьего. мужем, который отдается своей жене так, как Иисус отдал себя церкви, чтобы освятить ее. Прочитай послание к Ефесянам, 5 главу, 25 и 26 стихи. Разве не к нам, мужьям, относятся эти слова? Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова. А как это выглядит у нас в действительности? Где теперь мужья, которые освящают своих жен? Где мужья, которые являются для жен хорошим примером? Где те, которые жизнью своей показывают жене и детям истинное хождение перед Богом? Да, в мире теперь действительно неразбериха. Но только знайте, друзья мои, что прежде чем все не станет на свои истинные места, мы не сможем пережить пробуждение. Сначала все должно быть приведено в должный порядок, чтобы то, о чем говорит Писание, стало нашей действительностью и жизнью. А теперь я снова вернусь к рассказу о 18-летней парализованной девушке. Сотрудники сказали мне: «Итак, она уже открыла свои грехи». А Иисус говорит, что если кто исповедует свои грехи и оставляет их, то он, будучи верен и праведен в своих обетованиях, простит его и очистит от всякой неправды. И верите ли, когда христиане начали все вместе молиться за эту девушку, неподвижно лежавшую на кровати, сила Божия сошла на нее в такой мощности, что все кости в ее теле сотрясались и трепетали, как листья на дереве при порыве сильного ветра. Она была поднята с постели нечеловеческими руками и, встав на ноги, побежала. При этом она не могла удержать равновесие и, пошатнувшись, как тростинка, упала на левую сторону. Несколько человек, стоявших там, подхватили ее и, подняв, вновь поставили на ноги. Тогда она снова упала на противоположную сторону и опять была поднята. После этого равновесие вернулось к ней, и она, ходя по кругу, ликовала и славила Господа. Время было около полуночи. Внезапно, как по сигналу, около нас собралась огромная толпа народа. Откуда и как они пришли в тот момент, никто не знает. Это необъяснимо, но во время пробуждения бывает так, как будто сам воздух пронизан и напоен присутствием Божиим. Я не фантазирую, потому что совершенно неверующие люди собираются в то место, где действует Господь, а Дух Святой открывает им их грехи, так что они тут же, не уходя, каются и обращаются к Богу. Люди при этом бывают настолько охвачены, что буквально плотью своей ощущают присутствие Божие. Кто этого никогда не испытал, тот, наверное, скажет, что это только фантазерство и игра воображения. Пусть каждый думает об этом, что хочет. Мы, тем не менее, трезвы в своем рассудке, и все идет в Божьем порядке. Если же вы мне не верите, тогда приезжайте и посмотрите сами. Среди этой толпы оказались три совершенно неверующих человека, которые работали в бюро у бургомистра той местности. Они пришли к нам и спросили, где эта исцеленная девушка, где Анагрета. Вот она, указали мы на нее. Тогда они заявили: мы хотим побыть с нею наедине, без проповедника и всех остальных христиан. Нам нужно расспросить ее одну, чтобы никто другой не присутствовал при этом. Эти люди не в силах были поверить случившемуся. Ведь на земле живет еще много таких, кто подобен Фоме, который сказал когда-то: «Прежде чем не увижу своими глазами и не пощупаю своими руками, не поверю». Итак, они вчетвером вошли в отдельную комнату. Когда же спустя длительное время снова вышли оттуда, то сказали, обращаясь при всех к исцеленной Анагрете: «Девушка, тот Бог, который исцелил тебя, поистине может воскрешать мертвых и умерщвлять живых. Будь верна Ему до смерти». Таковым было их заключение. Сегодня эта девушка замужем и является матерью двоих детей. На следующее утро несколько сотрудников попросили разрешения съездить вместе с Анагретой к ее отцу, который работал в другом городе охранником у тюремных ворот. И вот они поехали туда с ней, совершенно нормальной и здоровой, ставшей теперь счастливой и освобожденным дитям Божиим. Подъехав к тюрьме, они подошли к двери и постучали. Отец Анагреты вышел, чтобы узнать, что им нужно, и в тот же момент увидал свою дочь. «Ой!» — воскликнул он. «Дух ли это твой, или это ты сама, Анагрета?» «Это я, папа!» — ответила она. Тогда он бросился к ней, оставив дверь тюрьмы открытой, так что сотрудникам пришлось напомнить ему поскорее закрыть ее, пока не разбежались все заключенные. «Как это возможно?» — непрестанно повторял потрясенный отец. «Как это возможно?» «Иисус простил мне мои грехи», — сияя от радости, ответила ему дочь. «Он спас мою душу и исцелил мое тело». Услышав эти слова, он, низко склонившись, произнес: «Воистину, это живой Бог. Нет другого, подобного Ему». Так величалось и славилось имя нашего Господа Иисуса Христа, и так оно и до ныне прославляется среди этих людей. О, как все-таки верно написано, что последние будут первыми, а первые – последними. Умом человеческим невозможно этого постигнуть. И дело не только в том, что духовно слепые прозреют, духовно немые заговорят, а духовно хромые будут бегать. Эти пророческие слова Исаии исполняются и в самом прямом, буквальном смысле, по плоти, и этому мы живые свидетели. Однако при всем этом, главным все же остается то, о чем пророк говорил так: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему». Души, вставшие на этот святой путь, переживают полное и совершенное обращение, начиная жить абсолютно другой, новой жизнью. Но горе тому человеку, который, однажды познав истину, возвращается опять назад ко греху. Как-то раз Тугела Ферри покаялся старый колдун. Он был слепым. Но после того, как раскаялся и уверовал во Христа, его глаза открылись, и он прозрел. Но прошло всего несколько месяцев после его исцеления, как его снова потянуло к старой жизни. И вот, решив опять заняться своими сатанинским искусством, он пошел на высокую гору, чтобы собирать травы и копать корни, которые применял раньше для своего колдовства. Но в тот момент, когда, найдя нужные корни, он начал выкапывать их, свет в его глазах погас, и он снова ослеп. Не в силах больше самостоятельно спуститься с этой горы, он стал громко кричать и звать к себе на помощь. Услышав эти крики, пришли люди и отвели его домой. С тех пор и до сегодняшнего дня он остается слепым. Не зря когда-то, обращаясь к исцеленному им человеку, Иисус сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна 5:14. Именно так и произошло в данном случае. Как только этот бывший колдун вернулся к своей старой жизни и начал грешить, он снова ослеп. Другой зулу, которому было 90 лет, был парализован и мог только с большим трудом на коленях волочить по земле свое тело. Случилось так, что этот закоренелый язычник услышал однажды спасающую весть Евангелия и уверовал в Иисуса. Господь смиловался над его душой и чудесным образом исцелил его тело. так что после этого он мог совершенно нормально ходить. Пробыв среди нас 2 или 3 дня, он возвратился к себе домой. Когда он вошел в свою хижину, его взрослые сыновья, потрясенные произошедшей в нем перемене, воскликнули: «Отец, что с тобой произошло?» «Иисус исцелил меня». «Иисус? Хорошо, но мы должны также воздать благодарность духам наших умерших предков». Сказав это, они тут же закололи корову, намереваясь принести ее в жертву. К сожалению, исцеленный отец не воспротивился этому и не остановил их. В тот момент, когда это совершалось, когда текла кровь жертвенного животного, этот старый человек на глазах всех превратился опять в прежнего калеку. А вскоре после этого он умер и так отошел в вечность. «Да, великую истину, — сказал пророк, — путь сей является действительно путем святым». Дорогие друзья, от многих в Европе мне приходилось уже не раз слышать следующее. «Ах, Эрла, так ты можешь проповедовать у себя в Африке. Там вы еще живете невинной жизнью. Говори об этом там, но не здесь, в Европе. У нас здесь есть магазины секса и развратное телевидение. Здесь мы получаем порнографию и постоянно видим картины голых девушек и женщин, которыми буквально заполнен окружающий нас мир. Мы ежедневно слышим мирскую музыку. Мы просто вынуждены ее слушать. Мы уже насквозь пропитаны всем этим ядом. Поэтому ты не должен от нас ожидать, чтобы здесь, в современной Европе, мы жили так, как это ты проповедуешь. Ты можешь рассказывать это примитивным людям, но не нам». Что сказать на это? Поистине, как закваска квасит все тесто, так и некоторые христиане заквашены грехом. Что ж, утверждайтесь в этом дальше. Но только знайте, что лишь тот дух, который исповедует, что Христос пришел во плоти для того, чтобы побеждать грех, исполняется духом от Бога. Любой другой дух – это дух, идущий из ада. Так что испытывайте и проверьте сами, каким является тот дух, который живет в вас. Иисус хочет и здесь, в современном, цивилизованном, свободном мире, видеть церковь, которая является чистой и непорочной. И когда христиане станут таковыми, тогда начнется и духовное пробуждение, которое является следствием святой, очищенной жизни. Для того, чтобы Дух Святой мог действовать так, как Он хочет, Он должен иметь для себя свободную дорогу в нашей жизни. Без этого невозможно. Ведь Дух Божий потому и называется Святым Духом, что Он не терпит ничего не святого и не чистого. И когда этот Дух получит возможность действовать через нас, тогда явится слава Божия. Тогда только пустыня превратится в цветущий сад. Тогда христианство выйдет и расцветет, как нарцисс. И тогда мир признает, что Господь есть Бог и является тем же живым Богом и в нашем 20 веке. Мир находится в руках христиан. Библия не зря говорит: «Если мой народ, который именуется именем Моим, смирится предо Мною, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». 2 книга Паралипоменон, 7:14. Дорогие мои, возможно, вы знаете даже наизусть этот стих. Но скажите, задумывались ли вы когда-нибудь серьезно над ним? Были ли вы действительно внимательны к этим словам? Заметили ли вы то условие, которое ставит Господь, желая простить нас и исцелить нашу землю? Ведь Бог здесь так ясно говорит именно нам с вами. «Если мой народ смирится предо мною и взыщет лица моего и обратятся от худых путей своих, тогда я услышу их». Друзья мои, пробуждение начинается не с других людей, не с внешних. Оно начинается с нас и в нас, в Церкви Божией. И потому наша задача – приготовить путь Духу Святому, чтобы Он мог начать действовать. Никакой нечистый не войдет на этот путь, который называется путем святым. И путь этот является единственным для каждого христианина. На нем Господь хочет видеть нас. О, как было бы чудесно, если бы Церковь Иисуса Христа сегодня уже жила так, чтобы в ней видна была слава нашего Спасителя –